Наставление 191. Терпением победим врага и сподобимся неизреченных благ, ради коих мученики предавали себя на муки, а преподобные на всякие строгости самоумерщвления. Будем подражать им, удаляясь от всего худого и ревнуя о всем добром, и тем восходя к совершенству. В борьбе непрестанной состоите вы на поприще послушания, принимаете удары в лишениях и бичевание в приражениях прискорбностей, проливаете кровь в отсечениях воли своей. Но мужайтесь, потому что этим вы уготовляете себе венцы, почести и награды за добрую победу. Противьтесь же дьяволу, и бежит от вас. Приближитесь к Богу, и приближится к вам. Облицитесь, как повелевает великий вселенный учитель Павел во всеоружии Духа Святаго, яко возмощи вам стать неподвижно противу козни дьявола. Терпением вашим он и отражается, и побеждается, и долу повергается, яко бессильный, и ногами вашими попирается. Так что на вас исполняется обетование: наступайте на змею и на скорпию, и на всю силу вражию. Ей-ей, чад мои! Если еще немного поподвязаемся, то какие блага учим, какую славу, какое радование! Уста не могут изречь сие и ум постигнуть. Ради сего мученики, как овцы, предавали себя на заклание. Ради сего преподобные облекали строжайшие подвиги и совершали их. Будем подражать им и мы, друг друга возбуждая на сие и друг другу помогая. Да не будет среди нас, прошу вас смиренно, прислушание изгнавшего Адама из рая, ни возгордение пред Вседержителем Богом, низвергшего с неба денницу, воссеивающую утром, ни чревоугодие, заставившего Исава продать свое первородство, ни сластолюбие через лукавую Далилу, сделавшего непобедимого Самсона посмешищем пред инородными, ни зависти, сделавшей Каина братоубийцей. Воспримем же патчи добродетели, заимствуя примеры: у одного кротости, у другого рвения, у того терпения, у этого непобедимости, у иного братолюбия, у другого смирения, послушания и боголюбия. Да будете сынами света и дня, и сонаследниками тех, коих жизни соревновали. Восходите, братья мои, восходите на высоту горы добродетелей. Полагайте в сердцах своих восхождение духа, будьте лествицами небесными, выстись, как кедры ливанские, вышних ища, горнее мудрствуя, и там собирая ум свой, чтобы, застигши нас в таком настроении, конец здешней жизни прямо перевел вас в блаженный рай, на жизнь нескончаемую. Наставление 192. Воззовем, и Господь избавит нас от рабства греху и врагам. Но избавлен быв, держись, иначе опять попадешь в рабство, чего, чтобы не пострадать, страх Божий имей и любовь к Богу, поддерживая их созерцанием дивных дел Божьих, творения, промышления и искупления. Если живо напечатлеешь, что пострадал Господь нас ради, то никакие прискорбности и лишения не поколеблют тебя и не отклонят от пути Божия. Еще взыщем Бога, и жива будет душа наша. Прилежно воззовем к Нему, и Он призрит на нас, как на древнего Израиля, и услышит вопль и стенание душ наших скорбящих. И хотя Моисея не пошлет, но сам собою всеконечно и измет нас из рук мысленного фараона и горькой работы страстям его. Пока мы состоим под греховным Египтом, да то ли неизбежно гонит нас и преследует работные ему помыслы. Когда же призрит на терпение наше благий Бог знамениями и чудесами своего в нас присутствия, тогда иными некими десяточисленными язвами изводит нас в землю бесстрастия, и мы во вседовольном радовании поем ему тогда победную песнь о своем освобождении. Но ведайте и то, что иной опять предается врагам его, если вознеродит и не удержится твердо в первом благонастроении, господствовавшем в нем во время и после обращения, чего да не случится ни с кем из вас. Начало и производитель внутреннего доброго изменения и твердости в нем есть вселение страха Божия в сердце от познания и созерцания дивных дел и судеб Божьих, именно того, как Он из несущих все привел в бытие, и притом единым словом, как свет устроил, как простер небо яко свод, как собрал яко мех воды морские по написанному, как разлил воздух для дыхания всего живущего, как солнце и луну, как два некие ока светлые со множеством разнообразных звезд установил на тверди небесной, как извел из земли всякое древо плодовое, всякую траву и цвет, как повелел из земли явиться всем зверям, а из моря всем рыбам и птицам, как собственными руками сотворил праотца нашего Адама и поместил его в раю сладости, как определил восходить и заходить солнцу, отчего у нас и день, и ночь, коими измеряется течение жизни нашей, особенно от созерцания того, каково величие его и какова бездна премудрости его, его единого да боимся и пред ним единым да трепещем, но и возлюбим его за то, что ради нас соделался он человеком, и во всем уподобился нам, кроме греха, за нас предан был, и отведен был в судилище, за нас претерпел заушение, оплевание, осмеяние, бичевание, наконец распятие и смерть. Все сие потерпел он как человек, но и воскрес как Бог, победив душегубца дьявола и спасши свое любимое создание. Кто после сего, помышляя, что Бог был поругаем, не примет всякое поругание не только без смущения, но и с радостью? Кто, поминая, как поносим и оклеветаем был Господь, не стерпит охотно всякое злословие? Кто, видя Господа ударяемым в ланиту, не пожелает и сам с радостью претерпеть то же, и, прияв удар в правую ланиту, не обратить для удара и левой? Кто, мысленно представляя Бога распинаемым, копьем прободаемым, желчи и оцта вкушающим, не будет держать себя готовым на всякую смерть? Ей, чадо мои, ей молю вас, распнем себя миру и страстям, и если нужда будет надлежать, предадим себя и набиение, а если не то, перенесем кротко хоть раны словами причиняемые, прободение от нареканий напраслен и кровоизлияние от отсечений своих волей. И будем подобны Христу, пострадавшими по человеколюбию Его. Возбудитесь все к неленостному исполнению послужений своих, окрылитесь к молитвам, воспламеняясь в них огнем духа с излиянием слез и со стенаниями смирения. Наставление 193. Помни, чем кончится жизнь наша, будем ревновать об угождении Богу, подражая отцам нашим. Хоть на деле сие мало в ком видно, но мы общим советом, при взаимном содействии, не отстанем от них, хоть и не в полной мере. К чему, если хотите, нет непреодолимых препятствий, потому что зависит от нашего произволения. Познаем, чадо, что есть жизнь наша, кому служим во плоти сей, и к чему приводит таинство разрешения нашего с телом. Содержай сие в уме, тщаливы будем в исполнении заповедей Божьих, и в содевании спасения своего неутомимы. Явим себя вроде сем беспечным ревнителями богоугодной жизни, как в древние времена отцы наши, кои цвели здесь, как крин сельный, и как рай богонасажденный, орошаемый будучи водами Духа, приносили плоды всяких добродетелей, и друзьями Господними именоваться сподобились. Они угодили Богу, и чистыми пребывали в жизни, и высокими, питаясь созерцаниями, стяжали небо, и мудро, пользуясь пришельствием своим на земле, с ангелами составили единый хор, и с Богом совотворились. Кто ныне так шествует? Кто восходит на гору Господню, как написано? Кто, взяв криле, як у голубини, летит духом и почивает на горе совершенства? Кто таков, что воссеивает во днях его правда? Но мы общим советом и общим взаимным увещанием восприимем труд и не отстанем от них. Не допустим, чтобы нас называли родом строптивым и пригорчевающим, родом, который не управил сердце свое, но, напротив, родом правых, благословенным. Покажем себе достойные воздаяния добродетели, пойдем святым путем отцев наших, по ступеням их будем шагать, стадии их течения измеривать и житие их исслеживать, делам их соревновать и образу действования их подражать. Хотя мало некако и малоподобно, настолько, однако ж, сколько достаточно ученику являть опыты подражания учителю своему. Они живописцы богоподобного образа, художники добродетелей. Мы же, хотя тень их отобразим. Они странники, станем странниками и мы. Отечество их небо, да будет и нашим отечеством Вышний Иерусалим. Стяжание их заповеди Господней тоже взыщем и мы, не связаны они любовью к плоти и крови родственную, не услаждались сластями века сего, того же пожелаем и мы. Они постарались стать таковыми, употребим труд, и мы сделаемся такими же. Чтобы, как в древние времена, о том или другом разглашалось всюду по причине дивной их жизни и до нас дошло, возбуждая нас на то же, так и наше имя стало известно последующим родам для порождения благого соревнования. А этого что блаженней и что утешительней? И если хотите, никакого нет препятствия к тому. Тогдашний Бог и ныне той же есть. И Евангелие не устарело, и заповеди не изменились, и время не переделалось. Промышлявший тогда и ныне печется о всех. Ночь и день сеет твои жатва, не те же ли и ныне? Сей Бог наш, неизменный и непреложный, всегда так ждесы, как от начала, так и ныне хранит создание свое. Теми же лучами любви осеивая всех людей и не хотя смерти грешника вовеки. Неодинаковость же и изменчивость имеют причину и наше произволение, то есть от нас зависит. И это как в добрую сторону, так и не в добрую. Потому что препятствует и нам, ревностью к подражанию отцам возревновав, восприять их подвиги и просиять их жизнью? Можно и нам, общежительно живущим, возблистать сим образом, если вместе с другими и мы явим жизнь нашу одинаковой жизнью отцев. И будет сие, если паче всего понудим себя всяким хранением блюсти свои сердца от малейшего уклонения от заповедей Господних. Наставление 194. Вы, как сад добрый, произращаете разные плоды добродетелей. Смотрите же, не дайте себе завянуть. Теперь дни святые, пост, и все способствует к оживлению вашему духовному, и воздержанию, и службы, и чтения, и соревнования. Пользуйтесь всем. Паче же, мирны будьте. Для доброй земли весьма полезно благовременное орошение дождем, способствуя ей принести обильные плоды, потребные для питания живых тварей. Когда бы и наши недельные поучения из смиренных уст моих исходящие также были полезны для умножения и возвращения хранящих честные души ваши добродетелей, как там дождь для произращения питательных плодов. Вы и в самом деле кажетесь мне похожими на рай, исполненные разнообразными произрастениями. Один услаждает меня смирением и послушанием, другой питает меня прилежанием к делам своим. Тот облагоуховает благоговейным нравом, этот восхищает высокими добродетелями, как кипарис, горе в высоту поднимая ветви свои. Словом, каждый из вас отличается какой-либо добродетелью, производя и соответственные ей дела. Смотрите, щадо, никто не оставайся ничего не произвращающим, не давай себе заглохнуть от жжения похоти, не будьте бесплодным от гордости, съедающей всякий плод. взревнуем и друг друга согревая, единодушно устроим себе столб от земли до неба или стяжем небодосягающую добродетель. Теперь дни святые, и вы освящаетесь, пост и малоястие, и вы очищаетесь и в душах, и в телесах, псалмопение, стройные чтения, и вы бываете лирую благозвучную, ударяемую духом. Собираетесь скоро на службы и хор ангельский составляете. Любовью объемлетесь вон, извергая зависть. И единым желанием движетесь всем совокупно записанными быть на небесах. Не воюя друг с другом и искренно мирствуя между собою, вы подражаете единомыслию бесплотных. Об одном у вас забота, и в одном боретесь с другими, чтобы наилучше исполнить повеленное. И есть те потому сыны послушания. Нестяжанием вещественного добра богатитесь, все имея и ничего не имея, как владыки мира и царствия небесного наследники. Главное же то, что делом являете верность пророческого приговора, сечь то добро или что красно, но еже жить и брать и вкупе. Почему я называю вас и миром благовонным, сходящим на броду Аароню, и росою аермонской, сходящую на горы Сионские? Видите, какими именами украшаетесь, и какими похвалами увенчиваетесь? Смотрите же, покажите, что не чужие имена носите, и жительствуете не недостойно похвал, и ныне получаете это от меня на словах, а тогда, в будущем веке, получите делом праведное воздаяние от праведного судьи и всещедрого воздаятеля.